Глава 12. Северные ворота. Четверг, 24 января, 18:30. Три траулера, подобно кораблям-призракам, качались на медленных волнах среди густого льда. Был конец января, и, несмотря на полярную ночь, команда могла разглядеть на северо-востоке очертания берега. Черную массу гор, увенчанную серо-стальным сиянием. То были льды крупного редника Вестфона, который, отражаясь, делал пейзаж похожим на ворота мифической Фимбулвинтер. Примечание: Фимбулвиртен – апокалиптическая трехлетняя зима, предшествующая Рагнарёку в германо-скандинавской мифологии. Конец примечания. Креветочные траулеры держались на приличном расстоянии друг от друга. Морские льды лежали вокруг так плотно, что в любую минуту могли прийти в движение. И тогда суда могло прибить друг к другу или зажать во льдах. Капитан Эйджоя стоял в рубке и то и дело поглядывал на часы. Нужно было внимательно следить за временем смены прилива и отлива. Судно лежало слишком близко к берегу. Он пробормотал себе под нос, что в отлив льды двинутся на север, и вдоль берега станет посвободнее. В прилив же, наоборот, лед прибьется к земле и устремится вниз по проливу, лежавшему прямо по курсу. И вот приближалось время, когда отлив сменялся приливом, но ему не нужно было объяснять это двум другим капитанам. Он был младшим из них, его траулер был меньше. И хотя он сошел с верфи гораздо позже и имел более современное оборудование, главную роль в арктических водах играл опыт. Траулеры шли под завязку, забитые замороженными глубоководными креветками. Суда направлялись на юг к материку, чтобы сгрузить свой улов рыбзаводу и дать команде заслуженную передышку. Они стремились побыстрее прибыть в порт и еще быстрее вернуться обратно в рыболовецкую зону к северу от Шпицбергена, чтобы не упустить свою выгоду. Но пройти через пролив Хинлопена в этих льдах, нет уж, риск был слишком велик. Капитан Исхвалкстрола отошел в заднюю часть рулевой рубки, уселся возле радиопередатчика, поднял микрофон и вызвал коллег на частоте 2346 МГц. Он посчитал, что в этих широтах их все равно никто другой не услышит. Они не встречали других кораблей с тех самых пор, как вышли из Нью-Олесуна и прошли мимо острова Амстердам. Ловить тралом креветок к северу от Шпицбергена было специфическим занятием, которое большинство капитанов оставляли на долю самых безбашенных авантюристов. «Пол-Ориента, это Иствор-Холл, 2346, как слышите?» Повисла небольшая пауза, заполненная треском радиопомех. «Слышу, это капитан Пол-Ориенты». Потрепанный 87-футовый креветочный траулер уже больше 20 лет бороздил моря, и капитан его плевать хотел на формальности. «Куда намылились?» Ему не очень улыбалось болтать в паковых льдах Ледовитого океана, которые постепенно прижимали судно к берегу. Но все трое условились в этом сезоне держать друг друга в поле зрения. А у Харальда с Иствор-Холла было неоконченное дельце с ребятами из Лонгейра, которые планировали выехать на север из города и подвезти товары для большой земли. Это был бизнес Харальда, и двое других капитанов в него не вмешивались. Харальд привык все делать по-своему, без лишних вопросов. У него был самый крупный траулер, и в трудную минуту хорошо было иметь его на своей стороне. Многим траулерам в водах Шпицбергена он пришел на помощь, когда возникала нужда отбуксировать их в ближайшую гавань. Но идти на юг через пролив в этих льдах, двум другим судам такая перспектива совсем не улыбалась. Харальд озвучивал свои соображения по радио, не упоминая самого дела. «Скорее всего, это будет Соргфьорд. У меня кишка тонка заходить в бухту Кинвика в Мурчисон-фьорде. И для тех, кто подъедет с юга, дорога будет покороче». Одерман, капитан Эйджа, вмешался в разговор. «Не нравится мне это. Что, все трое пойдем? Харальд, ты не забыл, что у меня самое мелкое судно и беспрочные обшивки корпуса? У девки та же фигня», — сказал он, имея в виду Пол-Ориенту. Примечание: Пол-Ориента переводится как «полярная девочка» с норвежского. Конец примечания. «Скоро начнется прилив. Сам знаешь, как стрёмно может быть в устье Хинлопена. Бах! И тебе навстречу на скорости 5-6 узлов идет стена льда». Положа руку на сердце, Харальд сам не особо рвался идти в злосчастные северные ворота. Однако он думал, что стоит ему зайти в Сьорк-фьорд, к югу от верхнего края пролива, и внезапные изменения в движении льдов будут ему уже не страшны. «Оставайтесь снаружи», — ответил он бодро. «Я зайду один. Если через 12 часов от нас не будет вестей, выходите на поиски. Но чур не звука губернатору, только в самом крайнем случае. Нам она тут нафиг не нужна». Ни заход в пролив Хинлопина, ни траловый вылов креветок в водах запрещены не были пока что. Но губернатор на пару с Норвежским полярным институтом всячески ратовал за придание проливу природоохранного статуса. Соответствующий акт находился еще на стадии разработки и рассмотрения в различных ведомствах, имевших полярный отдел или как-то иначе заинтересованных в данном вопросе. В Министерстве рыбной ловли ни тот, ни другой вариант не вызывал особого энтузиазма. Траловый вылов креветок в проливе Хинлопина в силу своих довольно скромных показателей не имел особого экономического значения для кого-то, кроме непосредственных участников промысла. Совсем иначе дело обстояло с выловом трески. Береговой охране было поручено пристально следить за судами из разных стран в Баренцевом море и в безлюдных водах к востоку от него. Разумеется, патрулям полагалось присматривать и за мелкими креветочными траулерами, действовавшими вблизи архипелага. Однако недостаток средств воздушного патрулирования и скромное количество судов, не способные охватить колоссальные океанские пространства, делали эту задачу практически невыполнимой. Даже скоростные катера береговой охраны не могли быть в двух местах одновременно. Дежурный шпицбергенского радио дремал в потертом офисном кресле в диспетчерской вышке аэропорта. Вечернее дежурство выдалось скучнее обычного. Самолет с большой земли прилетел и улетел обратно. В конце января пассажиропоток между Тромсе и Лонгейром был, не сказать, чтобы очень интенсивным. Несколько человек, съежившись от холода, протрусили от ангара к самолету. Но уже через час взлетная полоса была темна. Посадочные огни погасли в темноте, одиноко мигало лишь несколько сигнальных фонарей. По краям летного поля крутилась поземка, как предзнаменование непогоды, которую уже несколько дней обещали метеорологи гидрометцентра. «Да-да», — вполголоса вздохнул дежурный, — «случись снежная буря, и по радио сразу начнется галдеж». Траулеры и дрифтеры не приставали к берегу без крайней необходимости, и случалось, что они медлили с этим дольше, чем нужно. Но пока погода была тихая, ночь была морозной, ясной, лунной, мерцающие точки звезд усеяли небо до самой линии горизонта. Магнер, так звали дежурного, налил себе кофе и включил радиопередатчик. Можно было услышать немало забавного по каналу, который суда использовали для связи друг с другом, но об улове они никогда не говорили. И о координатах тоже. Если траулер находил рыбное место, команда, как правило, предпочитала ни с кем не делиться своей удачей. Корабль береговой охраны «Столбус» шел на север от острова Медвежий. Но на пути они получили другой приказ, так что им пришлось сделать крюк на восток от Хопина, где три испанских траулера якобы ловили треску сетью со слишком мелкими ячейками. Два русских траулера и один норвежский стояли на якоре к северо-востоку от Шпицбергена, а три норвежские рыболовные шхуны отправились в обход северо-западного угла и бросили якорь в устье пролива Хинлопин. Магнер прибавил звук. Кажется, они собираются идти на юг через пролив. Они что, там с дуба рухнули? При нынешнем прогнозе гидрометцентра этот путь был чистым самоубийством. Дежурный принялся в нерешительности грызть ногти. Следует ли звонить губернатору, или не стоит вмешиваться в дела, которые, строго говоря, не входят в обязанности берегового радиооператора? В старину пролив Хинлопина носил имя Вайгот, гласят карты, настолько древние, что в очертаниях архипелага на них еще с трудом узнается Шпицберген. А лингвисты и историки сломали голову над происхождением этого названия, а также над необычным, постоянно меняющимся его написанием «Вейганс», «Вейгат», «Вагат», «Вайгат». С голландского названия можно перевести как «ворота ветра», что весьма точно описывает южное устье пролива. Вайгат также мог происходить от русской фамилии. Именно это название указано на карте Меркатора 1595 года. Но уже вскоре после этого появились морские карты, где этот пролив обозначался как «Дестрайт ван Хинлопен» — разумеется, ошибочно, к западу от Вейдефьорда. На этот раз он был назван в честь купца Теймана Якобса Хинлопина, возглавившего в 1617 году Северную кампанию. Но одно можно было сказать наверняка. Пролив произвел большое впечатление на первооткрывателей и картографов. С самого начала воды вокруг северо-восточной земли наводили страх на мореходов своими сильными приливными течениями и паковым льдом, который временами мог с убийственной скоростью двигаться через пролив прямо против ветра. И даже в наши дни, несколько столетий спустя, на карте пролива Хинлопина осталось много белых пятен, коварных отмелей и шхер, которые имеют свойство всякий раз обнаруживаться на новом месте. Тишину контрольной комнаты на верхушке диспетчерской вышки внезапно разорвал радиовызов. Дежурного резко выбросило из приятного, далекого от реальности сна. Он прочистил горло и схватил микрофон. «Шпицбергенское радио слушает. Кто вызывает?» «Давай там, не тупи. Наладишь мне канал или как?» «Ну да. А кто вызывает?» «Иствард Холт. Сколько можно повторять? Чем вы там занимаетесь у себя в Лонгере? Такие занятые, что простым рыбакам уже и ответить нельзя, а?» Голос явно принадлежал женщине, и в нем слышался едва уловимый иностранный акцент. Дежурный сразу понял, кто говорит. Это бешеная баба, капитана Истворхолла. «Понял, Истворхолл. И на какой же номер желает позвонить мадам?» «Кристиан. Его зовут Кристиан Эллингсон. Без понятия, какой у него номер». Магнер вздохнул. «Дайте мне пару минут». Кристиан Эллингсон далеко не сразу поднял трубку. «С вами хочет говорить Истворд Холл», — произнес дежурный и тут же переключил звонок. «Привет, Кристиан, ты где? Мы идем на юг нынче вечером. Вы будете?» «Да, встреча в Соркфьорде». «Но никаких, но take it or leave it». На этом разговор закончился. Дежурный занес данные в журнал и долго еще сидел, потом раскачиваясь в кресле и барабаня ручкой по столу. «Они что-то затевают». Это что-то произойдет где-то к северу отсюда, и время — самая темная пора полярной ночи, явно выбрано недаром. И, кажется, он знал, о чем речь. Но нужно ли ему позвонить губернатору и намекнуть о своей догадке? А как же тогда обязательство неразглашения? Что если спросят, откуда у него эти сведения?